Мефистофель. Ухватись за мой камзол. Видишь, в недрах гор взошел царь Мамон на свой престол. Световой эффект усилен, заревом его плавилен. Фауст. Как облик этих гор громаден! Как он окутан до вершин ненастной тьмой глубоких впадин и мглой лесистых котловин! Как угольщики черномазы, скопившиеся в них пары, как будто это клубы газа из огнедышащей горы. И правда, языком багряным бросаясь к облакам седым, здесь пламя борется с туманом и пробивается сквозь дым. Вон искры отлетают блесткой, вон в виде крупного зерна. Но вот скала у перекрестка вся доверху озарена. Мефистофель. Мамон залить не поскупился иллюминацией чертог. Я рад, что ты сюда явился. Уж начался гостей приток. Фауст. Скопление шумного кортежа столкнут меня с тропы проезжей. Мефистофель. Скорей за что-нибудь схватись, а то сорвешься, скручи вниз. На курганы лег туман, завывает ураган. Гул и гомон карнавала распугал сычей и сов, ветер главный запевала, не щадит красы лесов, и расселены полны ворохами бурелома и обломками сосны, как развалинами дома сброшенного с крутизны. И все ближе, ближе вой, улюлюканье и пенье страшного столпотворенья, мчащегося в отдаленье на свой шабаш годовой.